Ну или почти охотники. Я скривился, больше не вслушиваясь в их болтовню, заходя следом за друзьями. Внутри было просторно, светло, достаточно чисто. Почти все столики были свободны, но из посетителей мало кто обратил внимание на звякнувший колокольчик над дверью в тот момент, когда мы зашли. «Простите, с кем я могу поговорить насчет комнаты на несколько дней?» Обратился я к мужчине за стойкой, чистым полотенцем натирающий стеклянный бокал. Он выглядел немного устрашающе, большой, под 2 метра ростом, и почти такой же ширины в плечах. Светлые глаза оценивающе осматривали нашу компанию. Каких-либо эмоций на его лице я не видел, возможно, из-за густой бороды, скрывающей большую ее часть. «Со мной можете поговорить, а нет», едва заметную улыбку я все же смог разглядеть. «Меня Александр зовут, я хозяин, здравствуйте. Нам нужно 2 комнаты, одна одноместная и одна двухместная с отдельными спальными местами, на 2 недели», решительно проговорил я. «Дорого это будет стоить. Деньги-то у вас есть?» Поинтересовался он, прищурившись. «Сколько?» «За 3 на 2 недели, включая питание, 40 серебряных», подсчитав что-то в уме, наконец, огласил он сумму. «Да он совсем, что ли, в своих хабарах умом тронулся», завопил Павел. «Не отдам столько, хоть убивай, медленно и мучительно, расплавляя над свечой. И вообще, сколько еще ты будешь кормить этих дармоедов? Пусть, вон, на конюшне спят, дешевле обойдется. Я с тобой, Мишка, побираться скоро пойду». 34 и не медиком меньше», объявил новую сумму хозяин двора, приняв на свой счет мое молчание. «Хорошо», согласился я, «оплачу пока часть, дальше по мере проживания», и протянул руку, на которой под возмущенное бухтение артефакта по одной начали появляться серебряные монеты. Судя по их виду, он выбирал самые старые и местами потерявшие свой товарный вид, но серебро оставалось серебром, поэтому было принято Александром без каких-либо проблем. «Комнаты в порядок приведут через 10 минут, а вы садитесь за стол, сейчас обед вам сообразим», добродушно проговорил он, окликая девушку, выпорхнувшую из двери за стойкой, и давая ей соответствующие указания. Я кивнул ребятам и сел напротив хозяина. «Вы из разбившегося ночью над лесом дирижабля?» Первым завел он разговор, повернувшись ко мне. «Еще кто-то выжил, кроме вас?» «Да, мы летели к западной заставе», кивнул я, решив поддерживать пока эту версию. «Не исключено, что открывшееся окно телепорта и вспышку молнии они восприняли, как упавшее судно. Пока нас трое, остальных мы не видели, возможно, их выбросило в другие части леса. Будем ждать, может, кто еще выберется. Повезло, что живыми выбраться сумели. И что вас понесло по этому маршруту?» Покачал он головой, беря новый стакан в руку и полотенце. «Уже с год, как закрыто это место для перелетов, но все равно появляются отчаянные, кто рискует сократить путь. Почему закрыли?» С любопытством поинтересовался я. «Так война, как началась с демонами, наш лес превратился в какую-то аномальную зону. По крайней мере, так сказали маги, которые сюда прибыли для расследования. Только вот расследовать никто ничего не стал, даже не объяснили ничего толком. Огородили место, запретили границу с лесом пересекать, да и убрались прочь», раздраженно процедил он. «Да нас-то война это вряд ли докатится, далеко мы от застав всех и границ находимся. А если дойдет, то империи нашей уже вряд ли что помочь сможет», покачал он головой. «Да, и еще, вы сегодня только прибыли, поэтому предупрежу, когда колокол прозвонит, значит, комендантский час начинается. Выходить из здания, где бы вы ни находились, запрещено. Следить за вами никто не станет, но и на помощь в случае чего не придет. Всегда всем говорим об этом, но все равно день через день кто-нибудь на улице остается», выдохнул он, отводя взгляд. Нахмурился я. «В связи с чем подобные меры-то? Так люди в последнее время пропадать стали. Да и зверье с того леса странно себя ведет, нападет на всех в темное время, словно бешеное. Мы стражей позвали, они дома защитили, но на улицу запретили ночью выходить. Благодарю», кивнул я и присоединился к друзьям, увлеченно что-то обсуждающих за едой, которой полностью заставили наш далеко не маленький столик. «Миша, слушай, мы тут решили, как можно попробовать с Лебедевым связаться, если он еще жив, конечно», протараторила Мила, как только я сел напротив нее. «Мне тут Сергей про призрака Карпова рассказал, что тогда, когда тебя похитили, он смог с ним связаться. Мы решили, а почему бы и не попробовать это сделать еще раз? Можно, «Только ты действительно знаешь, как ты это сделал?» — спросил я у оборотня, вгрызаясь в куриную ножку. Еда была точно не отравлена, большая ее часть уже находилась в животе у бобра без каких-либо замечаний. «Нет, но я постараюсь сделать все, как в прошлый раз», — уверенно кивнул он. «Тем более, у меня с собой есть Иннокентий. Он может дать мне немного энергии, чтобы я провернул этот трюк. Попробуй, мы ничего все равно не теряем», — согласился я. «Ну и славно. Прямо сейчас и попробую связаться», — потер руки в предвкушении Сергей и положил на жабу руки, которая уже сидела у него на коленях, закрывая глаза. «Слушай, Мишень», — тихим заговорщицким шепотом произнес Павел. «Я тут, когда серебрухи обсчитывал, наткнулся на один кристалл. Помнишь, тебе отец Федор артефакт связи душ подсунул? Так вот, я его сохранил в целости и сохранности. Можешь его разбивать, и настоятель тут же примчится тебе на помощь. Это крайняя мера», — покачал я головой, только сейчас вспоминая о том кристалле. «Я сейчас не в смертельной опасности нахожусь, чтобы тревожить отца Федора», — едва слышно пробубнил я, стараясь не привлекать внимание девушки, смотрящей пристально на Сергея, словно пыталась разобраться, чем именно он занимается. «Так, а чего ждать-то, когда тебя неведомая зверушка схарчит из леса?» — возмутился Павел. «Лучше раньше, чем никогда, поверь моему многолетнему опыту». «Нет», — решительно ответил я, переключаясь на подошедшую к нам девушку. «Вот, ключи от ваших номеров. Третий и пятый, как вы просили, она протянула мне два ключа». Раздавшийся удар колокола был настолько неожиданным, что я чуть не подпрыгнул. Мила с Сергеем как раз-таки вскочили со своих мест, напряженно озираясь по сторонам. «Комендантский час», — улыбнулась девушка и, вложив ключи мне в руку, упорхнула из поля зрения. Я глянул в окно, едва сдержавшись, чтобы не присвистнуть. Еще совсем недавно день был в самом разгаре, а сейчас сумерки стремительно опускались на поселок. «Не знаю, получилось или нет, но я очень старался», — развел руки Сергей. «Идем», — кивнул я в сторону лестницы, замечая, как стремительно заполняется зал разношерстной и разновозрастной публикой. Быть среди толпы не слишком хотелось. Тем более, я не озаботился маскировкой, а среди приезжих могли быть и те, кто знает, как я выгляжу. Пока мы добрались до комнат, бегло их осмотрели и разошлись, за окном наступила полная темнота. По ощущениям, она напоминала ту, что накрывала тот самый лес. Такое же чувство тоски и безысходности накатывало, когда я смотрел в окно. Оборотень, развалившись на своей кровати, уже вовсю храпел, отрубившись сразу же, как только его голова коснулась подушки. Я же, наоборот, подошел к окну. Мне было интересно, что же скрывается в ночи в этом месте и почему уже долгое время с этим никто ничего не делает. Те же клирики мало участвовали в сражении с демонами, но до хабаров, как я понял, ни разу не доехали. Или их никто не предупредил, должны были. Стражи же здесь побывали. Как много вопросов, но ответы на них в ближайшее время я явно не получу. Дымка, окружающая лес, появилась в пределах видимости внезапно. Она словно распространялась с главной улицы, заполняя собой все пространство над дорогой. Я видел, как, столкнувшись со стенами стоящих рядом зданий, она резко отстранялась от них и больше не стремилась проникнуть внутрь. Сейчас было прекрасно видно, как защитные руны, начертанные стражами, ярко светились в этой гнетущей темноте зеленоватым светом. Девичий крик разнесся по улице, долетая в опустившейся тишине до моего открытого окна. Никто даже к окнам не подошел, чтобы поинтересоваться, что происходит снаружи. Не просто так предупреждал Александр, если что случится в темное время суток, никто на помощь не придет. Я тряхнул головой, прогоняя слова владельца заведения, и прислушался. Еще один слабый вскрик и тишина. «Ну нет, не надо, даже не думай», — завопил Павел. «Не надо тебе в это лезть. Ты восстановился только на 10%. Тебе головной боли от птички твоей не хватает. Тоже ваше знакомство со спасением началось. Не нужен нам никто больше. Видел, как она на тебя постоянно смотрит. Тебе, зачем еще кто-то, кто будет нарушать эту идиллию? Миша, не вздумай. Позаботься обо мне». «Да что ты вообще несешь?» – простонал я, переставая слушать тот бред, который изливал из себя артефакт. Открыв окно полностью, я выпрыгнул через проем и, активировав водяные крылья, полетел в сторону звука. Что бы ни говорил Павел, но бросать в беде человека, когда я реально могу помочь, было недостойно сына князя Уварова. Глава 16. Я старался не касаться этого тумана, который поднимался вверх и пытался дотянуться до меня, когда приходилось пролетать в опасной близости от него над землей. Мне все никак не удавалось понять, откуда доносился крик, отражаясь от стен домов звонким неестественным эхом. Поисковое заклятие, что я направил, распалось через несколько секунд, а вся высвободившаяся при этом энергия впиталась в этот странный туман. Да и у меня силы как-то подозрительно быстро иссякали. «Ну что ты за человек-то такой? Вот надо тебе лезть, куда не просит. Ты так до своего совершеннолетия не доживешь и не станешь новым императором. А нет, я понял, ты адреналиновый маньяк и не можешь жить без своей дозы. Так я тебе в этом помогу. Переменный ток и внезапный удар молнии, говорят, повышают дозу адреналина в крови до запредельных высот. Профилактическая доза дважды в день должна поумерить твой пыл», — громко разглагольствовал Павел, когда я в очередной раз наткнулся на тупик. Девушку я обнаружил через улицу от постоялого двора. Все это время я летал вокруг, словно какая-то невидимая сила отводила меня в сторону от объекта моего поиска. Резко замерев в воздухе прямо над ней, я увидел только ее очертания, все остальное было скрыто окутывающей девушку дымкой. Она пыталась вырваться и больше не произносила ни звука. Все это действо разворачивалось рядом с крыльцом одного из домов, но дверь была плотно закрыта, как и окна, и никто, кроме меня, не пытался прийти на помощь отчаянно сопротивляющейся темной магической силе девушки. Спикировав резко вниз, я вытянул руку и попытался схватить ее за плечо, но как только я коснулся этого молочного марева, оно тут же начало уплотняться, образуя какой-то непроницаемый кокон, полностью скрывающий от моих глаз попавшего в беду человека. Туман был осязаемый и холодный. Я чувствовал, как что-то липкое начало окутывать опущенную в него кисть, медленно распространяясь все выше. Никакой боли не было, только резко накатывающая слабость, апатия и пустота от стремительно покидающей мое тело энергии. «Очнись!» Из какой-то необъяснимой прострации меня вывел вопль артефакта. «Сделай что-нибудь, убери эту пакость от меня, она ж мою душу высосать хочет». «Так и знал, что твои угрозы меня расплавить были не беспочвены. Я думал, мы друзья, а ты просто решил скормить меня неизвестному заклятию», — голосил, что есть мочи Павел. Я тряхнул головой, прогоняя пелену перед глазами. Попытался взлететь выше, одновременно с этим дергая рукой, чтобы освободиться от влияния белой дымки. Но все эти попытки оказались тщетными. Тело будто было парализовано, а моя магия, что еще оставалась в теле, просто не отзывалась на мой призыв. Постепенно меня начало опускать ниже, неуловимо затягивая в пучину этого тумана, как в болото. Из последних сил удерживая себя в сознании, я закрыл глаза и полностью сконцентрировался на призыве своего трезубца, вспоминая, что в лесу духовное оружие работало, несмотря на полное магическое истощение. Медленно, словно пробиваясь через какую-то преграду, он появлялся в руке, до которой еще не добрался этот туман. Резкая вспышка, и мое тело очнулось от этого навязанного извне паралича. Вскинув руку с трезубцем вверх, я пропустил через него небольшую часть своей первозданной энергии и бросил вниз, рассекая эту дымку. Я с удивлением смотрел на то, как мое духовное оружие вонзается в каменную мостовую, а от него начинают распространяться в разные стороны волны силы, окрашенные в голубой цвет. Каждая волна была сильнее предыдущей, и она не только разрезала магический туман, но и легко отталкивала его от себя, образуя вокруг ровный, чистый от массового заклятия круг. Очередной выброс силы моего трезубца был таким мощным, что полностью развеял белесоватую дымку в этой части квартала, где мы находились, а я, освободившись от чужеродного влияния, свалился вниз, беря оружие в руки. Как духовное оружие смогло нарушить целостность этого, пусть будет заклятие, — пробормотал я, делая глубокий вдох. Небо надо мной начало очищаться, и я теперь будто находился в своеобразном куполе, который защищал меня от влияния этой магии. Кусок звездного неба и сияющая прямо надо мной луна выглядели немного чужеродно среди все еще висевшей над поселением непроглядной тьмы. Я огляделся. Квартал был пуст, никто из жителей не вышел наружу, но не это главное. Девушки, ради которой я совершил этот вечерний полет, тоже нигде не было видно. Она словно исчезла, не оставив после себя ни единого следа и упоминания, что вообще тут находилось. «Я чувствую себя обесчещенным», — пробормотал Павел. «Так гадко на душе, будто меня сальные лапы облапали всего. Не оболочку, а меня самого. Думал, все, смерть моя пришла. Ты это, прости, что тебя оскорблял, испугался сильно. Ничего страшного, отмахнулся я, прекрасно понимая состояние артефакта, да и к тому же не слышал, что именно он про меня говорил. Хотя, судя по его тону и извинениям, в мой адрес летело что-то крайне неприятное. Краем уха слушая, какой я, оказывается, верный друг, умный и сильный маг и вообще просто замечательный человек, зрением души осматривал улицу. Мне до сих пор не верилось, что энергия трезубца смогла сформировать какое-то защитное поле и до сих пор его удерживать. Знаешь, мне показалось, та девчушка, ради которой нас чуть не прикончила откатом от твоей самонадеянности, какой-то знакомый, неуверенно проговорил Павел. Я даже примерно вспомнить не могу, где ее видел, даже не ее. В общем, не бери в голову, чего только не привидится в тот момент, когда тебя так нагло домогаются потусторонние силы, хмыкнул он. Я не видел ее лица, покачал я головой, продолжая озираться по сторонам. Слушай, не видишь ничего подозрительного, кроме исчезающих без следа людей, тьмы и любви обильного тумана, который хочет тебя засосать до смерти? Неа, ответил артефакт и замолчал. Руны на дверях и фасадах домов, как-то одновременно проговорили мы с ним. Меня даже в пот кинуло, когда я заметил то, что на протяжении нескольких минут, пока вглядывался в полумрак, освещенный только лунным светом, упорно игнорировал. Подойдя к стене того дома, рядом с крыльцом которого отчаянно боролась за свою жизнь девушка, я провел рукой по шершавой стене. Изначально я считал, что все руны и символы, начертанные стражами, были защитными, но теперь понял, что ошибался. Защитные знаки действительно украшали двери каждого здания, я в этом убедился, когда в очередной раз огляделся. Сейчас они, как и при появлении этого тумана, светились зеленым светом. Но, кроме них, на стенах было множество и других рун. К сожалению, я не мог понять с первого взгляда, что именно они обозначали. Недолго думая, я решил проверить свою теорию. Вновь проявив водяные крылья, я приготовился тут же взлететь, если в этом возникнет необходимость, и вышел в центр образованного ударом трезубца круга. Всего незатронутых туманной дымкой домов было 4. Нужно, чтобы еще как минимум 2 попали под силовую волну, испускаемую моим духовным оружием. Тогда уже точно станет ясно, прав я в своих подозрениях, что с начертанными и неизвестными мне символами что-то неладное или нет. Пропустив через трезубец еще немного первозданной энергии, я стукнул им по каменной кладке, высекая тем самым из них искры. Силовая волна, в несколько раз превышающая последнюю из той серии, когда трезубец воткнулся в камни, прошла по улице. Послышался звон бьющегося стекла и какой-то подозрительный грохот. Обернувшись, увидел, как в одном из домов разбилось окно и вышибла дверь. Но на разборке никто так и не вышел. Их дело. Меня больше интересовало поведение тумана, который словно нехотя начал отступать под влиянием силовой волны. Я пристально смотрел на фасад одного из домов, где с оглушительным треском разбились руны. И снова все, кроме одной. Белая дымка отползла дальше и больше не стремилась распространяться вдоль теперь уже точно защищенных домов. Почему защитные символы не разрушились? Тихо задал я сам себе вопрос, стараясь хоть как-то развеять царившую вокруг тишину. Потому что руны защиты невозможно разрушить магией душ без физического с ними контакта. От твоего трезубца они только подпитались. Вон, смотри, какие яркие стали, пояснил с готовностью Павел. А вот остальные, да кто ж его знает. Нужно природу и значение символов знать, чтобы в этом разобраться. Но ты явно спал на занятиях в монастыре, когда Лебедев начитывал вам лекции, и вряд ли сможешь разобраться в этом самостоятельно. Поэтому я попрошу тебя помочь. Кивнул я и все-таки взлетел. Магии было не слишком много, а мне еще нужно суметь вернуться в номер и рассказать о моем открытии друзьям. Долетев до распахнутого настежь окна, я ворвался в свою комнату, выдыхая с облегчением. Перелет прошел нормально, без каких-либо приключений. «Ты где был?» Сразу же окружили меня мои друзья. Они хмурились, сложив руки на груди, и постепенно начали наступать, загоняя меня в угол. Полетать решил, улыбнулся им самой искренней улыбкой, чем вызвал очередной всплеск недовольства. А предупредить, ты знаешь, что мы пережили в эти 6 часов, уже не знали, что делать и куда бежать, мило обвинительно ткнула меня пальцем в грудь. Мы даже к Александру сбегали, но он лишь развел руки в стороны, показывая, что наш друг сам идиот, раз решил прогуляться по ночному поселку. 6 часов, Теперь уже пришел мой черед удивляться. Я глянул в окно, где буквально за какие-то минуты тьма отступила, и теперь небо покрывали предрассветные сумерки. Меня не было от силы полчаса. Здорово, теперь мы выяснили, что тут еще есть временная аномалия, всплеснул руками оборотень под возмущенное кваканье Иннокентия. Блеск, надо узнать, можно ли как-то выбраться отсюда помимо поезда через 2 недели. Хотя не удивлюсь, если тут еще какая-нибудь пространственная аномалия нам встретится, и нас просто засосет в черную дыру. Вот об этом я с вами и хотел переговорить. Прямо посмотрел я сначала в глаза Милославе, потом Сергею. Я кое-что выяснил, и меня это не слишком радует. То есть ты намекаешь на то, что стражи, которые были здесь, весь этот ужас и сотворили. Прикусила губу Мила, после того, как я рассказал про разрушенные руны и поведение тумана при этом. Я не знаю, нужно сначала составить карту рун, попытаться их расшифровать и только после этого делать какие-то выводы, решительно произнес я. Я даже знаю, как это сделать, не привлекая внимания. Мне и так пришлось немного пошуметь. Двойники, прищурился Сергей, садясь на пол рядом со мной поудобнее. Они самые, кивнул я, чертя прямо на деревянном полу соответствующую руну моим кинжалом. Туман за время нашего разговора полностью отступил, гнетущая тьма рассеялась, поэтому мое заклятие беспрепятственно перемещалось по улицам и дворам, передавая мне изображение всех найденных рун. Я схематично составлял карту и чертил знаки на любезно предоставленном мне Павлом листе. Все это проходило в полной тишине, только ребята периодически перекидывались парой слов, когда узнавали тот или иной символ. Все поселение обследовать не удалось, элементарно кончилась энергия. Но даже так мы смогли составить общую картину. Символов было всего 12, и они располагались в одинаковой последовательности от дома к дому. Мозговым штурмом, на 3 головы и 1 артефакт мы смогли разобрать только 4 из них, и к защите они не имели никакого отношения. Это были руна призыва, связывания, сокрытия и времени. Давайте немного отдохнем, тряхнул я головой, с трудом прогоняя сон и ощущая просто зверский голод. Позавтракаем, а там подумаем, что нам дальше делать. Спорить со мной никто не стал, и мы дружной компанией спустились вниз, каждый находясь в своих мыслях. В голове никак не могла сложиться цельная картинка. Слишком мало данных и много противоречивой информации. Складывалось такое чувство, что символы чертили совершенно разные люди, потому что мне до конца не было понятно, зачем на каждой двери был начертан защитный знак, вместе со всеми остальными. Опять 3 человека пропали ночью, оставив своих друзей за столиком ждать еду, я вновь подсел к стойке, чтобы поговорить с Александром. Напротив него сидел пожилой мужчина в строгом костюме и вертел в руках кружку с чаем, беседуя с хозяином этого заведения. «С этим мы ничего не можем поделать», – пожал плечами Александр. «Мы не можем контролировать наступление темноты, всегда в разное время, и многие просто не успевают добраться до укрытий. Доброе утро», – поприветствовал меня мужчина, повернувшись ко мне и прищурившись. «Мы не знакомы. Я глава этого поселения Мурзин Степан Филиппович». Он вежливо протянул мне руку, которую я пожал с некоторой заминкой. Такой интерес к моей персоне был неожиданным и довольно странным. «Михаил Вайс», — ответил я, глядя на улыбающегося мужчину. «Чем обязан такому вниманию? Вы молоды», — выдохнул он. «Я думал, страж, навестивший наши многострадальные хабары, будет старше. Потому что я не страж», — ровно ответил я, не сводя взгляда со старосты поселения. «Мы летели на дирижабле, разбившемся вчера в лесу. Мы всего лишь студенты 1-го года обучения. Простите, а откуда вы получили такую, странную информацию?» Полюбопытствовал я. «Так, бабка Зоя с утра уже переполох навела, даже до меня добежала, хотя всегда притворяется хромой и немощной», — покачал головой Мурзин. «Сказала, что своими глазами видела, как страж буквально с неба перед ее крыльцом свалился и что-то там колдовал, пока вокруг него тьма не развеялась. И она описала внешность молодого человека, в котором Александра познал вас, Михаил. Я был там, не стал я скрывать очевидного, тем более Мила с Сергеем подняли еще тот переполох, когда меня искали. Но это была небольшая разведка. К сожалению, моих сил вряд ли хватит, чтобы вам помочь. Жаль, а ведь у нас впервые за многие месяцы даже робкая надежда появилась», — грустно усмехнулся он. «Но если что, можете всегда рассчитывать на нашу помощь. Я могу спросить, у вас есть какая-то связь с клириками или стражами? Как-то же они добрались до вас, Когда это все началось, ухватился я за призрачный шанс как можно быстрее связаться со своими, только через кого-нибудь, кто едет в те края. Раньше по телефонии связаться могли, но как только эта аномальная зона появилась, связи и не стало совсем. Мы неоднократно писали и просили о помощи, но никакого ответа не получили. Не до нас сейчас, говорят, демоны вновь начали войну и напали на западную заставу. Откуда у вас эта информация, если нет связи с внешним миром? Вскинулся я, не понимая, почему Лебедев не сказал мне об этом. Если демоны вновь напали на заставу, где командует отец, то я должен быть рядом с ним. Там любая помощь важна. Так люди говорят, развел руки в сторону Мурзин. У нас ведь часто проезжие останавливаются. Вот слухи и ходят разные. Понятно. Слушайте, Степан Филиппович, вы не знаете, кем были стражи, кто защиту поставил на дома? Стараясь не думать о слухах про начало очередного витка войны, спросил я у старосты, сконцентрировавшись на текущих проблемах. В лицо не помню, они в капюшонах были, но представились. Я всегда прошу представляться. И даже записал, кажется. Он достал из кармана пиджака небольшой блокнотик и, пролистав, вчитываясь в написанное, удовлетворенно хмыкнул. Ну вот, Шилов, Моров и Константиновская. Не знаю, насколько правдива эта информация, но так они представились. Спасибо, пробормотал я, возвращаясь к своим за столик. Пересказывать то, о чем мы говорили, было не обязательно, они и так все прекрасно слышали. Это может быть правдой. Наконец, проговорила Мила, все может быть не так, как кажется на первый взгляд. Знакомый голос старика Карпова раздался возле моего уха. Я вздрогнул, поворачивая в его сторону голову. Он сейчас был едва заметен, фигура была практически прозрачная и временами то и дело совсем исчезало из вида. Еле пробился к вам. Прямого призыва некроманта я избежать не могу, поэтому пока не отпустите меня, Сергей, я буду вынужден таскаться рядом с вами и не смогу вернуться к выполнению своих обязанностей. У меня мало времени, поэтому пока сидите и слушайте, что вам скажу, это очень важная информация. Глава 17. Может, поднимемся в комнату? Неуверенно проговорил Сергей, оглядываясь по сторонам. Слишком много посторонних было рядом с нами, и в этом я был полностью согласен с оборотнем. Если бы я мог проявиться в комнате, разве не сделал бы этого раньше? Возмущенно воскликнул Карпов, на несколько секунд исчезая, а потом проявляясь вновь такой же практически невидимой фигурой. Здесь очень странное место. Все это поселение защищено от духов, причем не только дома. Если бы не мои способности, я бы так и бился лбом о завесу с той стороны, стеная, что не могу послужить призвавшему меня некроманту, поморщился он, после чего перевел взгляд на меня. Я пристально посмотрел на старика и, вздохнув, сотворил слабенький щит вокруг нашего стола, вкладывая туда чуть ли не последние крохи первозданной энергии. Прозрачный купол, чуть искажающий пространство, едва до первого уровня дотянул, но его должно было хватить, чтобы все звуки заглушить. Обычные люди разговор наш услышать не смогут, а даже слабеньких магов пока я здесь не встречал. «Ребят, а что вообще происходит?» — спросила Мила обеспокоенно, переведя взгляд с меня на Сергея и обратно. «Андрей Валерьевич Карпов пожаловал. Он с тобой не связан, поэтому ты его вряд ли сможешь увидеть или услышать», — пояснил я. «Но мы в точности передадим тебе его слова. Так, может, вы уже начнете слушать и перестанете трепать своими языками без дела?» – проворчал старый призрак. «Слушайте сюда. Этот поселок окружен лесом, в который я даже за завесой не могу пройти. Что-то ограничивает мое перемещение и пребывание в нем, как плотная массивная дверь, через которую невозможно пробраться. Причем это точно неизвестный нам барьер, что-то иное, и гораздо сильнее, но только в пределах леса. Когда опускается над поселением эта потусторонняя тьма, никаких ограничений для моего перемещения здесь все-таки нет». Он на некоторое время задумался. Лес, помимо этого, поглощает не только магическую энергию, но и жизненные силы. Вряд ли это какая-то естественная магическая аномалия, пожал я плечами. Оттуда и очередной барьер для духов. Но лезть в лес без поддержки и полностью не восстановившись мы точно не станем, даже чтобы разведать, что именно там происходит, уверенно проговорил я, глядя на Карпова. Я об этом и не просил бы, тут же смутился он, после чего выразительно хмыкнул, посмотрев на жабу, которая перебралась на стол и следила за каждым движением нашего призрачного собеседника. Это не самое главное. Мир за завесой в этом месте пуст. Вот что меня пугает больше всего. В Хабарах, такое чувство, уже давно никто не умирал. Последний, кто перешел по ту сторону, была старушка 99 лет, скончавшаяся по естественным, так сказать, причинам. Но судя по ее рассказам, смертей здесь было предостаточно. И не только в лесу, даже в самом поселении. Ты хочешь сказать, что что-то удерживает эти души здесь, не давая им переступить барьер между мирами? Нахмурился я. Ну конечно, я хочу сказать именно это. Хотя если быть точным, то не совсем. Все же, улицы этого небольшого села пустые и никаких неукопокинных душ здесь нет. Да и за завесу они отсюда спокойно могли бы перейти. Не хочу строить какие бы то ни было предположения, но не могу исключить, что их кто-то поглощает. Возможно, но этот кто-то не я. Поймав на себе его изучающий взгляд, быстро ответил я, хотя прекрасно понимал, что ничего подобного старик Карпов в виду не имел. Обычные люди в этом плане меня мало интересуют. Слишком мало энергии можно от них получить. Да я и не думал ни о чем подобном, замахал он руками. Я просто высказал свое предположение, вспомнив, как началось наше с тобой знакомство. Я просто пояснил, что для обычного мага душ, владеющего навыками поглощения, подобное нерационально. Пожал я плечами. Да, скорее всего, ты прав. Кивнул он уверенно. В общем, я к чему веду. Мне кажется, что многие пропавшие в тумане люди все еще живы. Я следил за твоими ночными приключениями. Когда буквально из твоих рук ускользнула та девушка, я не почувствовал никаких эманаций смерти. Если она и умерла, то явно не здесь. Серьезно проговорил призрак, глядя куда-то мимо меня и поглаживая коротко подстриженную аккуратную бороду. Не слишком весело, усмехнулся я, уже окончательно переставая что-либо понимать. Да какое уж тут веселье, покачал Карпов головой. И еще вот на что твое внимание хотел обратить. Мне кажется, ты, Михаил, не до конца понял природу тех символов, которые разрушил ночью. После этого твоего ночного экспромта, я, наконец, смог найти лазейку, чтобы показаться перед вами. Прищурился он, глядя мне в глаза. Ты же почувствовал, что разрушенные тобой знаки были напитаны демонической силой, и именно поэтому ты смог легко разбить их при помощи своей магии. Я уже встречался с подобным возле северной заставы, и уверен в том, о чем говорю. Такие знаки разрушаются чистой энергией души, как пояснил мне тогда отец Федор. Но там был ритуал на крови и жертвоприношениях, благо это все находилось рядом с одной из колонн, поэтому мы успели вовремя среагировать и прийти на помощь. Демонической силой я облокотился на стол, прикрывая глаза и вспоминая то, что чувствовал и видел, когда касался этих знаков. Но я не ощущал ничего подобного, тряхнул головой. Да я вообще, если честно, ничего не чувствовал при этом. Наверное, это должно было меня насторожить, но по какой-то причине эта информация прошла мимо меня. «Помнишь руну сокрытия?» – неожиданно встрепенулся Сергей. «Может, она скрывает именно это? Это же сложный знак, завязанный на нескольких составляющих. Какова вероятность, что некоторые из тех символов, которые мы не смогли понять, шли как раз в связке с ней? Если это дело рук демонов, то понятно, почему большую часть рун мы не расшифровали. Не слишком ли сложно?» – поморщился я. «Тем более тут были стражи, если верить хозяину постоялого двора». «Неужели они не смогли бы сразу понять, в чем подвох и правильно среагировать на это?» Проговорил я, не понимая, как Карпов смог почувствовать то, что ускользнуло от меня. «Я демонам посвятил всю свою прошлую жизнь, даже стал практически им, и мне точно удалось бы распознать скрытую в знаках силу. Мы не знаем, кем были эти люди, представившиеся нашими учителями. Тем более, защитные знаки на дверях домов самые что ни на есть настоящие, и ты сам говорил, что они были нанесены раньше остальных», – пожал плечами оборотень. «А так ты прав. Все, что происходит в этом месте, слишком странно и сложно. Это так, пища для размышления», – перебил нас Карпов, начиная мерцать, отчего его голос то и дело прерывался. «Самое главное я оставил напоследок, чтобы вы не кипятились и меня выслушали. Рубцов Николай Иванович, ваш наставник, если я не ошибаюсь, ну или, по крайней мере, был им. Я чувствую его поблизости и смею предположить, что он находится в опасности. С ним у меня такая же связь, как с тобой, Михаил, не просто так он лично занимался расширением моих полномочий и моими помощниками. Так с этого и нужно было начинать. Где он? Воскликнул Сергей, даже с места вскочив, но под нашими взглядами вновь опустился на стул, начиная барабанить пальцами по столешнице. Не знаю точно, где-то в лесу. Сами понимаете, доступ туда мне закрыт, поэтому даже одним глазком подглянуть не могу, где он и что с ним происходит. Выдохнул Карпов, но он очень слаб, и наша связь с ним слишком тонка и со временем становится все слабее. И где нам его искать? Потер я лоб, прекрасно понимая, что происходит с Рубцовым в данный момент. Если он не смог вовремя выбраться за пределы леса после того, как над ним прервалась телепортация, то вероятность того, что он сам найдет выход из леса и сможет добраться до города, катастрофически мала. И самое главное, как нам прошерстить лес, без ущерба для себя. На эти вопросы я ответа вам дать не смогу, развел старик руки в стороны. Это понятно, махнул рукой я, прикрывая глаза. Мы тебя попросить хотели об одной услуге. Как ты уже верно подметил, мы тут застряли, и я уже начинаю сомневаться, что поезд, который прибудет через 2 недели, сможет без проблем увести нас отсюда. Нужно найти отца Федора и рассказать, что тут происходит. В идеале попробовать найти Лебедева или моего отца. Я не знаю, шагнул ли наш наставник в телепорт следом за нами. Надеюсь, что нет, тогда у нас больше шансов выбраться отсюда целыми. С отцом Федором помогу, кивнул серьезно призрак. Про Лебедева ничего не обещаю. Мы с ним не связаны, а он может быть где угодно, собственно, как и твой отец. Все же неспокойно сейчас на границе, и заставы подвергаются каждодневным нападениям со стороны демонов. Но по своим каналам постараюсь поискать. Все же фигуры достаточно известные и заметные. Спасибо, кивнул я и выразительно уставился на Сергея одновременно с Карповым. А что вы так на меня смотрите? Неуверенно спросил он, после чего довольно сильно хлопнул себя ладонью по лбу. Точно, простите. Закрыв глаза, он сосредоточился на своих силах, и спустя несколько секунд фигура Карпова окончательно растворилась с глухим хлопком. Что делать будем? Деловито уточнил оборотень, скармливая остатки своего завтрака Иннокентию. Думать, как пробраться в лес и там не остаться, выдохнул я, принимая такое сложное решение. Все же без малого 20 часов прошло, как Рубцов в лесу находится. Сомневаюсь, что он сможет дождаться помощи, которая прибудет еще неизвестно когда, если вообще прибудет. Я обвел взглядом помещение, отмечая, что на нас начинают неодобрительно коситься рядом сидевшие посетители. Людям не нравилось, что они не слышат даже части нашего разговора, особенно после утренней новости от местной бабки, видевшей меня через щелочку в плотно задернутых шторах. Прошло несколько минут, в то время как Сергей пересказывал недовольной Милославе наш разговор с духом Карпова, а я все не мог уцепиться за какую-то неоформленную мысль, которая стала бы ответом на мои вопросы. «Посидите здесь, пойду с хозяином пообщаюсь. Обычно такие люди знают все и обо всех». Наконец, решил я, и второй раз за утро подошел к Александру, который периодически, как и все до этого, бросал на нас заинтересованный взгляд. Народа внутри здания заметно поубавилось, только несколько человек сидели за дальним столиком. Как-то быстро все разошлись, даже и не заметил, погруженный в раздумья. «Я могу поинтересоваться», — обратился я к хозяину заведения и продолжил только после того, как он отложил в сторону полотенце и полностью переключил свое внимание на меня. «Неужели лес, который окружает ваше поселение, настолько пугает местных, что никто туда не ходит?» Наконец, подобрал я слова. «Нет, что местным там делать?» Пожал он плечами. «Есть и другие места, где можно и грибы пособирать, да поохотиться, не обязательно собой рисковать, чтобы на нехоженые тропы выбраться. Но я стал свидетелем разговора, что кто-то все же решил наведаться туда». Ухватился я наконец за мысль, не дающую мне покоя, вспоминая тех якобы охотников, которые повстречались мне накануне возле входа в постоялый двор. «Так это и не местные», — махнул рукой Александр пренебрежительно. «Это пришлые. Все по лесу этому мотаются, ищут, чем можно поживиться. А вы не знаете, как именно им удается ходить по лесу без вреда для своего здоровья?» Обернулся я на ту компанию, которая вела себя слишком шумно, практически заглушая наш разговор с мужчиной. «Знаю», — кивнул он, — «да ты мог бы и сам спросить у них, вон, они как раз остались тут, главного поди ждут, чтобы туда отправиться. Все разговоры только о вашем судне, что упала вчера недалеко от границы леса. «Мне не слишком хотелось бы с ними общаться», — ответил я правду, не отводя взгляда от Александра. «Так что за способ-то такой, что им даже местные не пользуются? Травник наш, Елизар, им помогает», — хмыкнул он, кивнув в сторону шумной компании. «Ну или говорит, что травник, все равно с ним никто практически не ведет дел никаких. Неприятный тип, скрытный. Цены слишком задирает, не по карману местным-то. Вот и водится только с пришлыми. Какие-то амулеты для них делает, да зелья разные. Подробностей не знаю, не интересовался. Но все эти стервятники перед тем, как в лес отправиться, к нему ходят. Он маг, что ли?» Удивленно вскинулся я. «Да какой маг?» — усмехнулся мужчина. «Травник он. У целителя местного подручным был. Травки все собирал. А как целитель пропал, так главным стал. Только обращаться к нему стоит, если уж совсем прижмет. Да и то, пять раз подумать перед этим. Ни за что не поверю, что никто из жителей ни разу не воспользовался его услугами, чтобы в лес сходить», — сложил я на груди руки, откидываясь на высокую спинку стула. «Тайны всегда привлекают людей, да и охотники эти тоже должны интерес разжигать. Не просто же так они там постоянно ошиваются. Почему?» «Пробовали. Только эффект от амулетов его кратковременным оказался, а денег дерет травник немерено, говорю же. Да и к тому же магом надо быть, чтобы все работало как надо, так он говорит по крайней мере, но магов-то у нас давно не рождалось, некому проверять», — покачал он головой, поворачивая голову на входную дверь, откуда раздалась мелодичная трель колокольчика. «Внутрь помещения как раз зашел один из тех, кого я видел вчера на входе. Не обращая ни на кого внимания, он твердой походкой направился к своим, чеканя каждый шаг. Посмотрев на него зрением душ, я не увидел того, о чем говорил хозяин постоялого двора. Магом этот человек не был точно. Где живет этот ваш Елизар?» — поинтересовался я, хватаясь за единственную ниточку, которая могла бы помочь мне в поисках Рубцова. «Да на отшибе, прям рядом с границей леса. А тебе, зачем в лес-то? Не глупи, молод ты еще, чтобы там жизнь свою положить», — проговорил он предельно серьезно, глядя на меня с каким-то сочувствием. «Да не надо мне в лес, просто хочу разобраться в том, что творится здесь», — как можно убедительнее проговорил я, «чтобы было что доложить главным, когда вернемся на заставу». «Ну это дело правильное», — сразу же смягчился мужчина. «Только боюсь, не хватит вам деньжат, чтобы услуги этого шарлатана оплатить. Думается мне, дурит он всех, цену себе только набивает. Вот и узнаем как раз», — улыбнулся я. «А насчет цены, уверен, что нам есть, что ему предложить и помимо денег. Маги-то тут редко бывают, а некоторые знания ценнее денег», — проговорил я, стараясь убедить Александра в том, что мы действительно в деньгах ограничены, чтобы не было никаких недоразумений. «Все же не доверяю я никому, а обращаюсь к нему только по одной простой причине. Он единственный в поселении, которого знаю». «Ты чего молчишь?» — тихо спросил я у Павла, как только отошел от стойки, чтобы вернуться к своим друзьям. «Впервые переживаю экзистенциальный кризис», — пробурчал артефакт. «Когда это было, чтобы какой-то старикан, который о магии знает последние несколько месяцев, смог понять природу демонических печатей раньше меня?» — выдохнул он. «Нет, сейчас я действительно уверен в его правоте. Как раз пока ты разговаривал, я делами занимался и, потратив крохи накопленной во мне энергии, изучил знаки на этом здании. Когда знаешь, куда смотреть, все сразу видно становится. И от этого так тошно на душе, будто я на трезвую голову в кабацкой драке поучаствовал, нож в селезенку получил и теперь помираю в муках, заливая кровью грязный пол питейного заведения. А у меня люксовый номер с толпой гулящих девиц на 2 недели вперед оплачен». «Ну и сравнение у тебя», — хмыкнул я, садясь за столик и ловя на себе взволнованные взгляды, включая пустой от Иннокентия. «Пойдем, с травником местным пообщаемся. Говорят, он способ знает, как по лесу гулять, не теряя жизненных сил», — махнул я рукой, снимая барьер. «А как же знаки?» — нахмурилась Мила, но все же первая поднялась на ноги. «Не до них пока. Жили же местные здесь до нас и еще поживут. Тем более, мы не знаем, что будет с туманом, если разрушить руны», — ответил я, выходя на свежий воздух. «Сейчас Рубцова найти важнее. Какая-никакая помощь опытного наставника нам пригодилась бы». «Тут скорее никакая», — проворчал Павел. «Судя по тому, что говорил о нем твой старикан, он сейчас предается самобичеванию, глядя в темное небо местной аномалии. Ты не успокаиваешь», — процедил я, идя впереди своих товарищей. А я не для того, чтобы успокаивать, я чтобы мотивировать и быть для тебя голосом разума. Для успокоения кошку заведи, или лучше хомячка, те тоже мягкие и пушистые, но хотя бы едят меньше. Хотя коты все же лучше, их можно научить в тапки ссать всяким бобрам, что ко мне нахлебниками устроились. Недовольно отозвался Павел и окончательно замолчал. Мы тем временем прошли через весь поселок и спустились вниз к одиноко стоявшему добротному дому. Высокий забор окружал внутренний двор, который просто пестрил от разных трав, растущих на многочисленных клумбах. На стенах домов также были видны многочисленные руны, такие же, что и на стенах, видимых мною ранее. Ничего на первый взгляд подозрительного. Поднявшись по ступеням, я постучался и после того, как дождался приглашения, отворил дверь и переступил порог дома. Внутри было чисто, но довольно аскетично. Минимум мебели на первом этаже, зато пучки сохнущих трав, каких-то плодов и веток занимали все свободное пространство, и не только под потолком. Запах стоял такой, что от него сразу же закружилась голова и на глазах выступили слезы. Оборотень несколько раз чихнул и потер покрасневший нос. «Доброе утро, молодые люди!» К нам вышел молодой мужчина в странном одеянии, больше похожем на рясу клириков, в которой они находились в монастыре. Длинные темные волосы были забраны в хвост, на губах играла легкая улыбка, а вот пронзительного цвета карие глаза внимательно осматривали каждого из нас. Зрение душ показывало слаборазвитое ядро силы красного цвета. Все-таки маг, хоть и первого уровня. Чем могу вам помочь? Нам посоветовали обратиться к вам. Говорят, вы владеете определенными навыками, чтобы сделать некие амулеты для пребывания в лесу, осторожно проговорил я, незаметно тряхнув головой. Этот запах, царивший тут, словно проникал в сознание, заставляя мысли путаться. «Все так», — кивнул он, — «но мои услуги стоят недешево. Нам сказали об этом. Думаю, мы найдем, что предложить вам в качестве оплаты», — проговорил я, проходя вглубь дома следом за мужчиной, когда тот кивком головы показал, чтобы мы следовали за ним. Мы сели за круглый стол, на котором горели какие-то ароматические свечи, делая воздух в этой части дома еще более спертым. Мила с Сергеем, судя по их виду, уже практически полностью выключились из разговора, глядя каким-то стеклянным взглядом прямо на Елизара, который поставил перед нами чашки и разлил какой-то травяной чай из большого чайника. За один амулет защиты я обычно прошу 20 золотых, без каких-либо предисловий начал он, садясь напротив меня, но для вас сделаю небольшую скидку. Все-таки коллегам-магам нужно помогать в трудной ситуации. Вы же не просто на прогулку собрались в эту аномалию. Тихим, вкрадчивым голосом поинтересовался он. На прогулку. Никогда не сталкивался с подобным, вернул ему улыбку я, после чего прикрыл глаза, массируя виски. Что-то было неправильно во всем этом разговоре. Не могли обычные травы даже в таком количестве так сильно бить по голове, заставляя буквально отключаться. 20 золотых – слишком большая сумма. На нее в поселке можно пару лет жить, лишь немного себя ограничивая. Вновь вернулся я в разговор. Надо уходить отсюда, поднакопить силы и вернуться, чтобы продолжить разговор на своих условиях. То, что происходило с нами, не было случайностью. Так и артефакты, которые я делаю, очень сложные и требуют много сил и времени на изготовление. Пожал он плечами, пристально глядя на меня. Никакой улыбки на его лице уже не было. Он смотрел прямо на меня, нетерпеливо начиная постукивать пальцами по столу. Я могу посмотреть, что он из себя представляет. Все же, вы правильно заметили, я маг, поэтому могу оценить его качество и эффективность. Я сделал вид, что дремота уже одолевает меня. Мила с Сергеем в это самое время положили свои головы на стол, громко посапывая. «Знаешь, что я думаю, Мишеня?» — проговорил Павел задумчиво. «Похоже, этот хмырь имеет на вас свои какие-то собственные планы. Причем он сразу вас раскусил. Не удивлюсь, если еще в тот момент, пока вы и в дом не вошли, а то я не знаю», — фыркнул я, глядя на то, как недовольно поднимается мужчина на ноги и отходит в дальний конец комнаты. «Что?» — он удивленно повернулся в мою сторону, видимо, услышав то, что я говорил Павлу. «Ничего», — мысли вслух, махнул я рукой и, как только травник повернулся ко мне спиной, подойдя к большому комоду и выдвигая один из ящиков, я тихо поднялся на ноги и призвал трезубец. «Ты!» Елизар резко повернулся и дернулся в мою сторону, но я уже успел вложить в свое духовное оружие крупицы своей энергии и ударить древком о пол. Волна магии прошла голубой рябью от меня в стороны, разбивая стекла и разметая по воздуху сухие травы. Травника, или кем он являлся на самом деле, отбросила назад, довольно ощутимо приложив спиной о комод. Но самое главное, демонические знаки разрушились. Это я понял потому, что мое зрение душ тут же показало изменения, произошедшие в мужчине. Это я удачно зашел, уже более искренне улыбнулся я, понимая, что пелена с глаз спала, а голова начала постепенно очищаться от постороннего влияния. Мог ведь и просто продать то, что нам было нужно, я бы и не заметил ничего подозрительного. «Ты страж», — больше воскликнул, нежели спросил попятившийся мужчина. «Да, а ты демон, и у нас с вашим видом только один разговор. Ну теперь я хотя бы начинаю понимать, что здесь происходит». Глава 18. «В тебе нет ни капли энергии, что ты можешь мне сделать?» Усмехнулся демон и окружил себя плотным магическим щитом из красного дыма. Но тем не менее в атаку не бросился, а сделал шаг в сторону окна, отходя подальше от комода, к которому его совсем недавно отбросило. «Ты в этом так уверен?» – спросил я, медленно приближаясь к мужчине. Все это время я смотрел на него зрением душ, отмечая, что эта тварь не просто заняла тело мага, а объединилась с его душой. Черный дым обволакивал первозданную оболочку, лишь немного проникая внутрь, а черная кровь, что была так характерна для демона, занимала только половину тела, концентрируясь преимущественно в области сердца и головы. Таким образом, демон получал все знания своего вместилища и доступ не только к жизненным силам, но и к магическому ядру. «Уверен», — хмыкнул он, резко выбрасывая в мою сторону руку. Над его головой образовалось небольшое окно демонического портала, из которого тут же вылетели несколько черных теней, трансформирующихся в воплощение летучих мышей, пронизанных нитями ярко-красного цвета. Зависнув в воздухе на пару мгновений, они заверещали и устремились на меня, стремительно набирая скорость. Перстень на руке нагрелся, и передо мной образовался матовый, полупрозрачный ячеистый барьер, что полетел навстречу призванным духам, перехватывая их на полпути. Правда, он не разрушил при ударе эти воплощения, ставшие уже вполне материальными. Став вязким и подвижным, он словно приклеил к себе демонических тварей и начал поглощать их, растворяя в своем контуре. Но как? Елизар округлил глаза и перевел взгляд на окно, видимо, решая, что пора убираться из собственного дома. «Ты всего лишь низший демон, занявший тело мага первого уровня. Все, что ты можешь, это напитывать магией уже готовые руны и призывать простеньких демонических тварей. Что ты можешь противопоставить магу третьего?» Поморщился я, мысленно обещая себе разобраться с артефактом, который скрыл от меня, что накопил в себе энергии, чтобы без особых проблем сотворить такое заклинание. «Что вы задумали? Что это за символы, которыми вы украсили все дома в этом селении? И, главное, сколько вас всего находится здесь?» Начал я задавать интересующие вопросы. «Не думаешь же ты, что я тебе раскрою всю правду?» Рассмеялся он и ринулся к окну. «Паша, хватит жадничать, дай мне энергии», — прорычал я, бросаясь следом за демоном, который уже выбил стекла и перемахнул через раму, оказываясь во дворе. «Только, если компенсируешь все в самое ближайшее время, с процентами», — немного надменно проговорил он. «Должен же я как-то тебя защитить. Сам-то ты о безопасности совершенно не думаешь». Перстень покрылся ледяной коркой, обжигая палец, и я почувствовал прохладные потоки, которые стремительно начали распространяться по телу, концентрируясь в кольцах души. «Хомяк», — процедил я, осознавая, что за каких-то 5 секунд он смог восстановить процентов 10 энергии от моего резерва. «По миру с тобой пойдем», — выдохнул он и замолчал, больше не отвлекая меня. Подбежав к окну, я убрал трезубец и послал в сторону удирающего со всех ног демона несколько водяных жгутов. Простенькое родовое заклинание, повинуясь моему приказу, в считанные мгновения достигла беглеца и, оплетя того, потащила обратно к дому. Я прямо в воздухе начертил символ связывания и отправил его в Елизара, запечатав тварь, как только водяные жгуты затащили того обратно в дом. Теперь не убежит, и тело это не покинет. Я достал кинжал и покрутил его в руках под испуганный взгляд сидевшего на полу возле окна демона. Сейчас он не мог говорить, но мне и не нужны от него ответы. Все равно демон никогда не скажет правду. Это противоречит его сути. Повернувшись в сторону друзей, которые уже начали приходить в себя, удивленно оглядываясь, я вновь повернулся к демону, думая над тем, что делать с ним дальше. Нужно аккуратно вытащить его из тела мага, не повредив душу и тело последнего. «Паша, дай мне банку с кровью», — тихо попросил я артефакт, приходя к выводу, что это единственный пока из доступных мне способов решения этой проблемы. «Без проблем, но ты же помнишь, что кровь Феникса убивает низших демонов», — уточнил перстень. «Естественно», — пожал я плечами, окуная в появившуюся в руке банку кинжал. «Или ты решил, что я его исцелять буду? Ну кто тебя знает, вечно ты странными вещами занимаешься, подбираешь всех котят, бобрят, да и вообще всех, кто жалость всем своим видом вызывает, геройствуешь почем зря. Может, ты решил и демонов исцелять? Я не знаю, что творится в твоей башке», — фыркнул он, убирая кровь, которая мне больше была не нужна. «Что ты делаешь?» — спросила Мила, подходя ко мне, осторожно перехватывая за запястье мою руку, в которой я держал кинжал. Я обернулся, недоуменно на нее посмотрев. «Ты тоже думаешь, что я решил демона полечить?» — довольно резко спросил я, глядя ей в глаза. «Нет, конечно», — нахмурилась она. «Ты же знаешь, что моя кровь его убьет. Нам разве не нужно получить информацию? У Елизара спросим. Если все получится, то у нас останется время пообщаться с ним по душам», — пожал я плечами. «На него я хотя бы смогу попытаться заклятием кратковременного подчинения воздействовать, чтобы он нам правду сказал. Ты разве не видишь, что они сейчас как единое целое? Ни у меня, ни у тебя нет силы и энергии, чтобы по частям того выкорчевывать из тела, давая возможность освободить разум мага от демонического влияния. Так что это быстрый и верный способ». «Ну, хорошо», — кивнула она, отходя в сторону. Я посмотрел на девушку, но не увидел в ее взгляде ничего, кроме интереса. Повернулся в сторону демона и, подойдя к нему, сел перед ним, опираясь на одно колено. «Я знаю о демонах все», — прошептал я, глядя тому в глаза, где больше не видел красных искр. «Значит, демон дал право магу управлять телом, уйдя на задворки его сознания». Елизар перевел взгляд с кинжала на меня и замотал головой. «И я знаю, что ты впустил его в свое тело добровольно. Только так можно добиться подобного слияния. Поэтому не думай, что, если мой план не сработает, и демон утянет тебя за собой, я буду об этом сожалеть». Я стянул жгуты на его теле плотнее, чтобы тот не дергался, понимая, что следует торопиться. Несколько водяных нитей уже надорвались, поэтому оставалось совсем немного, чтобы под действием своей силы демон смог освободиться, полностью порвав магические путы. Маг замычал и еще сильнее задергался, когда я резким движением вогнал кинжал ему в грудь. Клинок тут же раскалился, а по лезвию вспыхнул яркий огонь, соприкоснувшись со скверненным демоном телом и кровью человека. Пламя, разгорающееся внутри тела мага, можно было видеть только зрением душ. Оно распалось на нити, окутывая практически каждый поврежденный орган. Тело начало дымиться, а из глаз вырвалось адское красное пламя. «А ну, стоять!» – процедил я, запоздало прикладывая руку к лбу мага. Руна поглощения появилась в воздухе и растворилась под моей рукой. Это был упрощенный ритуал. Мало ли, вдруг удастся впитать хотя бы крохи энергии, оставшейся от умирающего демона. Ритуал на крови по понятным причинам применять было нельзя, чтобы не упокоить мага раньше времени. Такого потока хлынувшей через руку энергии я не ожидал. Это не был тонкий ручеек или окутывающее все тело марево энергии. Это был самый настоящий водопад, который разрушил водяные жгуты, окропив нас с милой веером брызг, и отбросил меня в центр комнаты. Все кольца магии душ, полностью напитавшись энергией, ярко светились, а в теле царила непривычная легкость. «Вот это я понимаю, компенсация, даже проценты не забыл», — сыто простонал Павел, как пылесос, втягивая в себя все крупицы неусвоившейся энергии убитого демона, и нагреваясь так сильно, что рука начала краснеть, а на пальце проявился ожог. «Миша, ко мне подбежала Мила, помогая встать на ноги. Она обеспокоенно посмотрела мне в глаза и глубоко вздохнула. «Все в порядке?» «В полном». Не ожидал такого отката просто, покачал я головой и тут же обратил внимание на начавшего шевелиться местного травника. Кровь Феникса все же смогла подлатать его тело. Даже рана, нанесенная моим кинжалом, почти затянулась, оставив после себя лишь тонкий розовый шрам. Я вновь подошел к магу и поднял с пола клинок, разглядывая проявившиеся на лезвии руны. Они едва светились, но даже этого хватило, чтобы почувствовать исходящую от него темную энергию. «Мне кажется, твоя больная фантазия, помноженная на поиск приключений на свою уже опытную в этом плане часть от спины до коленок, сотворила что-то неподдающееся объяснению, задумчиво протянул перстень. «Это же демонический клинок, который ты активировал, нанизав на него демона, правда?» Поджарил его при этом огнем Феникса. Такого искажения всех законов природы сущность демона стерпеть не смогла, отчего высвободилась энергии гораздо больше необходимого, отбросив тебя и чуть не проломив твою многострадальную голову об угол стола. Как вообще тебе в голову пришла эта дикая смесь несочетаемых между собой вещей? Немного едко осведомился Павел. Надо обзавестись обычным кинжалом, резюмировал я, считая, что на риторический вопрос артефакта отвечать не стоит. Вложив клинок в ножны, я поднял начавшего приходить в себя мага и бросил его на стоявшее в углу кресло. «Что вы наделали?» – проскулил полностью пришедший в себя мужчина. «Его нет, я его не чувствую. Что же мне теперь делать?» Он перевел на меня взгляд и беззвучно разрыдался, продолжая ощупывать себя и бормотать себе под нос. Такой реакции я точно не ожидал. Обычно хотя бы скрыть пытаются, что с демоном в сговоре были, хотя мне казалось, что он просто не хотел умирать. «Молчать!» — прикрикнул я на мага, который тут же закрыл рот и уставился на меня полной грусти и боли глазами. «Ты вообще понимаешь, что наделал, ради сиюминутной власти и ощущения толики силы? Сколько людей ты убил, с которыми прожил бок о бок всю свою жизнь? Десятки? Сотни? Ради чего? Тебе не понять?» — оскалился он. «Конечно, не понять. Я не такая отмороженная сволочь», — прошипел я, приближаясь к нему. «Рассказывай все, что знаешь. Зачем? Я и так умираю. Что вы можете мне предложить такого, ради чего я раскрою перед вами все свои секреты?» — выдохнул он, пристально глядя мне в глаза и полностью успокоившись. Даже за такой короткий промежуток времени я видел, как его тело начало медленно усыхать, проступали мелкие морщинки, а на голове стали появляться седые волоски. «Да, ты умираешь, и никто тебе не может помочь. Такая плата за сделку с демоном, который поглощает жизненные силы жертвы и, когда их уже не остается, покидает свое вместилище в поисках очередного такого же идиота», — поморщился я, поясняя больше своим друзьям, которые стояли в это время позади меня и перешептывались. «Людям все равно не выиграть в этой войне, нужно просто успеть выбрать правильную сторону», — ровно проговорил Елизар, отводя от меня взгляд, который неожиданно стал немного расфокусированным. Тело мужчины расслабилось, а на губах появилась странная улыбка.